7 февраля 2030 года. Солнечная система. Лидер-модуль флота вторжения. Систему ничем не примечательного желтого карлика, указанная создателями в качестве цели атаки, демонстрировала на первый взгляд не так много признаков наличия на ее планетах технической цивилизации. Сканеры фиксировали слабое излучение явно искусственного происхождения, использовавшееся аборигенами в качестве средства связи. Кроме того, во внешнем поясе астероидов и даже за его пределами обнаружилось несколько примитивных космических аппаратов, явно не военного назначения. Судя по их скорости, для достижения границ системы они потратили многие десятки лет. Уничтожать эти примитивные зонды не имело смысла, они и так были практически мертвы. Ничтожные остатки топлива и крохи энергии в их радиоизотопных батареях вызывали у Искина Кронсов лишь презрение. И все же пренебрегать разведкой Бладж-107 не стал. Он знал, что аборигены каким-то образом смогли отразить предыдущие нападения, а значит, с ними все не так просто. Кроме того, создатели вмешались в ход подготовки вторжения, перенесли его на более раннюю дату и даже распечатали хранилище стратегического резерва. Это было очень необычно и давало повод задуматься над тем, что же могло заставить их так поступить. Искин выслал вперед корабли-разведчики и очень быстро убедился в том, что первая оценка боеспособности местной цивилизации была неверной. В районе орбиты восьмой планеты зонды обнаружили 4 корабля средних размеров, осуществлявших патрулирование внешних границ системы. Наличие у противника маскировочных полей однозначно говорило о том, что технологии, доступные аборигенам, не так уж и примитивны. Вместе с тем, сами патрульные корветы выглядели довольно странно. Когда разведчики подошли ближе, стало ясно, что изначально они не являлись боевыми кораблями. Слишком велики для корветов, но при этом слабо вооружены и практически не имеют брони. Корветы аборигенов так и не смогли обнаружить разведчиков, что однозначно говорило о невысокой эффективности их систем сканирования и наводило на мысль о попытке местных использовать в военных целях коммерческие суда. Это не означало, что у аборигенов совсем нет боевых кораблей, но однозначно говорило о том, что сами они считают их количество совершенно недостаточным. Патрульные корветы противника были обречены на быстрое уничтожение, но Искин понимал, что свою главную функцию они все-таки выполнят. Какими бы слабыми ни были их сканеры, его многотысячный флот они обнаружат в любом случае, и сделать с этим ничего нельзя. Отдав необходимые распоряжения эсминцам, Бладж-107 приказал флоту увеличить скорость. Судя по данным, поступающим с зондов разведчиков, в этой системе имелась лишь одна обитаемая планета. Флот вторжения немного изменил курс и начал плавный разгон. Серьезного противника в космосе не наблюдалось, так что тянуть с началом штурма смысла не было. Бладж-107 испытал чувство, которое люди назвали бы смесью раздражения и досады. Отправляя его флот в рейд, создатели не озаботились тем, чтобы снабдить его подробной информацией о противнике. На самом деле так происходило всегда. Он общался с эскинами других флотов вторжения, проходивших формирование в промышленном кластере К-7, и знал о том, что их тоже информируют на минимальном уровне. Причину подобного поведения создателей Искин понять не мог. Они совершенно точно немало знали о возможностях аборигенов, и эти сведения могли бы сильно помочь флоту вторжения. Не на пустом же месте создатели приняли решение о переносе даты атаки и выделили ему дополнительные резервы. И все же столь необходимой информации его снабжать не стали. В конце концов, Бладж-107 решил отбросить посторонние мысли и сосредоточиться на решении основной задачи. Патрульные корветы противника наконец обнаружили его корабли и попытались отступить, не вступая в бой. Однако эсминцы не дали им такой возможности. Корабли аборигенов не отличались высокой динамикой разгона, так что догнать их не составило труда, а несколько маломощных плазменных пушек противоракетной обороны, составлявших все их вооружение, не имели ни малейшего шанса сделать хоть что-то против орудий эсминцев. После уничтожения 4 кораблей противника, Бладж-107 вернул эсминцев походный ордер и продолжил движение к третьей планете. Где-то в системе наверняка еще оставались незамеченные разведчиками патрульные корветы аборигенов, но серьезной боевой силой они не являлись, и терять время на их поиск и уничтожение Искин смысла не видел. С высоких орбит планета не выглядела опасной. Ни орбитальных крепостей, Ни боевых кораблей сканеры не фиксировали. Мелкого космического мусора и небольших искусственных спутников в околопланетном пространстве хватало, но никакой угрозы для флота вторжения они не представляли. И все же Бладж-107 предпочел не торопиться, еще раз напомнив себе о том, что до него уже была одна попытка испытать на прочность этот кажущийся слабым и примитивным мир, и попытка эта потерпела неудачу. Две трети поверхности планеты покрывала вода. Биологической жизни в океанах хватало, но разумный вид предпочитал сушу. Во всяком случае, все поселения аборигенов находились на материках и островах. Многие города носили следы разрушений. Видимо, предыдущее вторжение нанесло местной цивилизации немалые потери, раз через 2 года после него с орбиты все еще видны последствия боевых действий. Внизу наблюдалась изрядная суета. Аборигены знали о появлении в их звездной системе вражеского флота и пытались спасти свои слабые тела от уничтожения. Власти стремились сохранять порядок, но огромные массы всевозможного наземного транспорта стремились покинуть пределы городов, создавая чудовищные пробки и в итоге только усугубляя ситуацию. Впрочем, так происходило не везде. В некоторых городах эвакуация шла с соблюдением относительного порядка, хотя хаоса хватало и там. Местные военные тоже пытались что-то предпринять. Сканеры разведчиков отслеживали в океанах движение отдельных кораблей и целых эскадр. В нижних слоях атмосферы фиксировалось перемещение 1000 летательных аппаратов, а по дорогам континентов двигались колонны боевой техники. Все это вполне укладывалось в представление Искина о том, как аборигены должны реагировать на угрозу нападения из космоса. Но все же что-то мешало ему отдать решающий приказ. Происходящее на планете не выглядело опасным, и это плохо соотносилось с информацией о провале предыдущего вторжения. Несмотря на всю слабость патрульных корветов, уничтоженных его эсминцами в районе орбиты восьмой планеты, Бладж-107 отдавал себе отчет в том, что технологический уровень цивилизации, населяющий третью планету, недостаточен для создания таких кораблей. Это означало, что аборигены откуда-то получили изделия военного назначения, опережающие их уровень развития, и смогли в достаточной степени их освоить. Само наличие такой помощи, поступившей из непонятного источника и в неясном количестве, резко повышало неопределенность ситуации. Кроме того, разведчики доложили, что на планете функционируют подавители высокоэнергетических процессов, делающие невозможным применение оружия на основе ядерного распада и синтеза, и это был еще один очень нехороший сигнал. Искин колебался. Обладая Бладж-107 большей свободой воли, он, возможно, отказался бы от немедленного начала атаки, но директива создателей не оставляла ему выбора. И, развернувшись в боевой ордер, флот вторжения начал сближение с планетой целью. Ближайшей задачей являлся выход на низкие орбиты и уничтожение основных узлов противоорбитальной обороны, если, конечно, таковая у аборигенов имелась. Далее алгоритм штурма предполагал высадку десанта на малых транспортных кораблях в пробитые ударными силами бреши. После захвата плацдармов на планету должны были высадиться основные силы и окончательно подавить организованное сопротивление местных армий наземным наступлением при поддержке с орбиты. Ну и финальной стадией вторжения, наступавшей после полного уничтожения вооруженных сил аборигенов, являлась полная зачистка планеты от всех проявлений разумной жизни. Первые признаки того, что что-то идет не так, появились уже при переходе с высоких на низкие орбиты. Сканеры аборигенов начали пробивать маскировочные поля кораблей флота вторжения. В действиях противника, обнаружившего непосредственную угрозу, произошли резкие изменения. Его войска и техника рассредоточились на местности, готовясь к отражению удара. Это было неприятно. Бладж-107 рассчитывал, что его эсминцы и артиллерийские платформы смогут расстреливать местные войска из космоса, не опасаясь ответного огня. Впрочем, пока с поверхности планеты никто стрелять не пытался. Видимо, дистанция еще не позволяла оружию аборигенов вести эффективный огонь. Что ж, настала пора проверить, на что способна противоорбитальная оборона планеты и выявить ее слабые места. Привлекать к первой атаке все силы Искин не стал. В неясной обстановке он предпочел провести аккуратную пробную атаку, задействовав для ограниченного орбитального удара 40 эсминцев. Флот вторжения быстро очистил орбиты от примитивных космических аппаратов аборигенов и замер в ожидании, блокируя все подступы к планете. 40 ударных кораблей отделились от основной группировки и, разделившись на 8 групп по 5 вымпелов в каждой, скользнули вниз, к границе атмосферы. Аборигену внизу явно не понравилась перспектива гореть в плазменном огне. Дожидаться, пока эсминцы нанесут удар, они не стали. На поверхности замелькали вспышки, вверх поднялись столбы огня и дыма, и к снижающимся кораблям устремились сотни ракет. Эти примитивные устройства оставляли за собой дымные шлейфы и создавали четко видимую сканерами тепловую засветку. Сами ракеты большой опасности для эсминцев не представляли, но и скину не понравилось, что часть пусковых установок сканеры его кораблей обнаружили только в момент залпа. Некоторые ракеты стартовали из подземных шахт, которые не так уж просто засечь с орбиты. Но были пуски из мобильных комплексов, заранее обнаружить которые его флот был просто обязан. Однако каким-то образом местные военные умудрились их эффективно маскировать, и этот факт прозрачно намекал на возможные дополнительные риски. Эсминцы наконец заняли удобные позиции на низких орбитах и открыли огонь. Ракетные шахты и пусковые установки, обозначившие себя при первом залпе, утонули в море огня, но аборигены успокаиваться не желали. С поверхности планеты в небо уходили все новые ракеты, причем некоторые из них запускались с летательных аппаратов и даже стартовали из-под воды. Несмотря на откровенно невысокий технологический уровень защитников планеты, их ракеты ухитрялись разгоняться до вполне приличных скоростей и начинали хаотически маневрировать на подлете к целям. И было их как-то уж слишком много. Блад 107 хотел было отправить на помощь передовому отряду эсминцев еще одну группу кораблей, но осуществлению его намерений неожиданно помешали. Из-за диска естественного спутника планеты выскользнула стремительная тень, лишь через несколько секунд опознанная сканерами как тяжелый крейсер противника. Откуда он взялся и почему его проспали разведчики, отправленные патрулировать околопланетное пространство, осталось неясным. Но факт оставался фактом. С новой угрозой нужно было что-то делать. Боевых кораблей во флоте вторжения более чем хватало для отражения атаки любого одиночного рейдера. В обычных условиях даже пара десятков эсминцев может очень сильно огорчить тяжелый крейсер. Но сейчас Искину приходилось принимать бой в крайне невыгодном построении. Его наиболее сильные вымпелы были выдвинуты ближе к границам атмосферы планеты, и между ними и вражеским крейсером висели в пространстве многочисленные десантные транспорты и вспомогательные суда. Именно по ним коварный противник и нанес удар.